Глава 61. Карибу Кантри. 26 января. Суббота. У Эша зазвонил телефон. Он посмотрел на часы. 5 утра. Еще секунда ушла на то, чтобы сориентироваться. Он лежал обнаженным рядом с Ребеккой в комнате мотеля. В голове проносились воспоминания о недавнем сексе. Он подхватил штаны, валявшиеся на полу, достал из кармана телефон и ответил на звонок. «Эш слушает». Он говорил тихо, потому что Ребекка еще спала. «Ты дал мне этот номер». Голос женщины был сбивчивым, невнятным. «Мать Рики». «Ты говорил, я могу звонить в любое время». Остатки сна моментально улетучились, и Эш выпрямился. Схема преступления, составленная Беккой, маячила перед ним в тусклом свете. «Рики не вернулся домой. Я беспокоюсь за него. Он взял снегоход у Луи и пъехал к тем парням». «Каким парням?» «К тем, что на ранчо. К родичам». Похоже, у нее в голове все перепуталось. «Постарайтесь говорить медленно и внятно. Скажите, что случилось, шаг за шагом». «Луи был в бешенстве. Рики заставил его все рассказать». «Что рассказать?» «Я беспокоюсь за Рики. Луи пришел и сказал, что он в беде. Они убьют его. Рики. Он хотел узнать имя парня, который продает кетамин». Сердце Эша учащенно забилось. Он потряс Бекку за плечо. «Бекка!» Она сразу же проснулась и включила ночник. «Что такое?» «Рики поехал к каким-то парням, которые продают кетамин в резервации», — быстро сказал он. «Он говорил о К-штуке в автомобиле, после того, как мы сообщили Баку об инциденте. Потом Рики рассказал мне, что какие-то люди торгуют наркотиками через местного дилера». Она села в постели, подтянув простыню к груди, и заморгала, чтобы прояснить зрение. Ее волосы были похожи на спутанную гриву, и Эш невольно залюбовался ею, несмотря на срочный звонок. «Кто такой Луи?» — спросил Эш у матери Рики. «Отец моего малыша. Мой дружок». «С вами все в порядке, миссис Саймон? И с Пати тоже?» Женщина расхохоталась. «Это мать Рики. Она пьяна», — одними губами прошептал Эш. «Луи, у вас, миссис Саймон? Он может подойти к телефону?» «Он отрубился». «А патрульный офицер возле вашего дома, он по-прежнему там?» «Сейчас посмотрю». В трубке послышался шум, когда мать Рики направилась к окну, спотыкаясь и круша все вокруг. «Коп еще там», — сообщила она. «Послушайте, я сейчас приеду. Сделайте себе кофе. Просто не пейте больше до моего приезда, ладно? Убедитесь, что Пати в постели, и у нее все в порядке. Вы можете это сделать?» Она что-то буркнула и повесила трубку. Эш отключился, спустил ноги с кровати и подхватил свою одежду. «Где Рики?» — спросила Ребекка. «Что происходит?» «Не знаю». Он натянул рубашку. «Но я знаю, что обычно мать Рики совершенно не беспокоится за него. Поскольку сейчас она встревожена, то и я тоже очень встревожен. Я собираюсь поехать туда и, по возможности, разобраться. Кажется, Рики погнался на снегоходе любовника его матери за местными распространителями кетамина и не вернулся домой. А как же офицер, который должен был наблюдать за ним?» «Похоже, Рики обвел его вокруг пальца. Скорее всего, улизнул через задний двор». Ребекка недобро прищурилась. «Тогда я с тобой». Она отбросила простыню и свесила ноги с кровати. На мгновение он замер, заворожённый красотой ее обнаженного тела, ее грудями. Он никогда не переставал любить эту женщину. Их взгляды встретились. Эшу внезапно захотелось сказать ей: «Не покидай меня, Бекка. Пожалуйста, не покидай меня снова». Но он промолчал, потому что сейчас, глядя на нее, он понимал, что она расстанется с ним. Ей придется это сделать. Ее жизнь и личные отношения, ее карьера — все это находилось за сотни миль от него и от его ранчо. Но прошлая ночь принадлежала им. Занимаясь любовью с Ребеккой, он чувствовал себя цельным человеком, возможно, впервые в жизни, потому что он поделился с ней чудовищной тайной, омрачавшей его душу. он в первый раз предстал абсолютно незащищенным и доверился Бекке. И она не отстранилась от него. Вместо этого она раскрыла ему свои объятия, приняла его в себя. Эш не мог просить о чем-то большем. Доверив свою тайну, он позволил ей дать ему то, в чем он больше всего нуждался. Это было правильно, и этого было достаточно. Мутная пелена, застилавшая его жизнь, начала развеиваться. Возможно, теперь он будет яснее видеть свой путь, постепенно, шаг за шагом. Во всяком случае, теперь он был не один. «Возможно, это ложная тревога, Бекка», — тихо сказал Эш. «Лучше оставайся здесь, в тепле». Ребекка потянулась за одеждой. «Я еду с тобой, Эш. Предполагается, что ты должен держаться подальше от реки Саймона. По крайней мере, если я буду с тобой, то смогу засвидетельствовать любую глупость, которой это может обернуться». «А ты? Ты тоже вроде бы должна держаться подальше от меня. Твоя карьера может...» «Эш!» Ребекка твердо посмотрела на него. «Я еду с тобой». Глаза Рики заплыли и почти не открывались. Он с трудом дышал через разбитые губы и расквашенный нос. В доме находились три мужика, и они всю ночь попеременно избивали пленника, спорили и пьянствовали. После того, как они выбили из него дух, пытаясь получить ответы на свои вопросы, его бросили в маленькой комнате, словно рваную тряпичную куклу. Комната была не больше кладовки для метел с тонкими фанерными стенами. Он мог слышать почти все, о чем они говорили за стеной. «Я же сказал, чтобы ты спрятал этот снегоход, недоумок!» «Я и спрятала его, мать твою, под брезентом в амбаре! Как этот сопляк вообще мог там оказаться? Кто-то из вас проболтался?» «Нет, никто не стал бы болтать». «Наверное, это Луи. В общем, нас поимели». «Нет, ничего подобного». «Чёрт, старик, нас поимели!» «Послушайте меня». Это был голос Лысого. Во время ночного допроса Рики узнал, что его зовут Джессом. Стью Генри говорил негромко и растягивал слова. Третьего парня кто-то назвал Дигби. Насколько понял Рики, Дигби был кузеном Стью Генри. «Он один», — сказал Лысый. «Мы нашли его снегоход. Там нет других следов. Мы избавимся от маленького засранца, и тогда ничто не будет связывать нас с Ноем Нордом или со скелетом в бревне». Мальчишка был грёбаным свидетелем в сарае Норда. Это был голос Стью. Он видел, как я уезжал на снегоходе. «Но пока никто еще не нашел машину, верно? Кроме него. Мы избавимся и от снегохода, и от мальчишки. Все будет чисто». «А как насчет скелета?» — спросил Дигби. «Ходят слухи, что они нашли пулю вместе с костями. Как насчет криминологического исследования и опознания ружья?» «Это пуля 30-го калибра. К чему они могут ее привязать?» «Ни к чему. Я избавился от этого ружья еще много лет назад». «И все-таки, как этот мальчишка нашел нас? Кто-то ему рассказал». Наступила тишина, прерываемая звяканьем стаканов. «Да». Голос Джесса был неожиданно спокойным. «Эту информацию мы можем получить от него». «Да, прежде чем вышибить ему мозги и бросить в какой-нибудь старый колодец, как Тревора». Это был Дигби. Мужчины еще немного помолчали. Они чем-то занимались. Во всяком случае, ходили по комнате. Рики попытался сесть повыше и прислониться к фанерной стене, чтобы лучше слышать. У него стучало в ушах. Голова начинала разламываться от тупой боли. «Как насчет шахты?» — спросил Стью Генри. «Мы можем бросить тело в одну из старых рудных шахт». «Слишком близко к нашей территории. Нельзя срать на собственном дворе». «Тогда, может быть, пещеры на Слимок-Крик?» — предложил Стью. Молчание. «Это в часе езды на снегоходах отсюда», — сказал Дигби. «Зимой туда никто не ходит. Мы сбросим его в одну из узких пещерных шахт. Они уходят на километры под землю. Там черно, как в преисподней, и текут подземные воды. Его никогда не найдут, точно так же, как не нашли Тревора». «Да, и по прогнозу снег будет идти еще как минимум 2 дня», — сказал Стью Генри. «Это скроет наши следы». Идею рассматривали еще несколько минут, а затем одобрили. «Готовь снаряжение, Джесс. Нужно выехать, пока еще не совсем рассвело». Рики снова услышал шум движения. Хлопнула дверь шкафа, кто-то позвал собаку и теперь кормил ее, с глухим стуком вывалив сухой корм в жестяную миску. Слабый свет проникал в окно комнатки, где держали Рики. Приближался рассвет. Жесткие пластиковые кандалы на связанных за спиной руках резали запястья под рукавами водонепроницаемой куртки. Вся зимняя одежда по-прежнему оставалась на нем. Рики полагал, что был бы уже мертв после таких пинков и ударов, если бы не надел утепленное зимнее снаряжение. С протяжным стоном он попробовал перекатиться на бок. Его тошнило от крови и слизи, скопившихся в горле и носовых пазухах. Спустя короткое время дверь открылась. В комнате появился Джесс. Он подошел ближе и поднял Рики за шиворот. Тот попытался удержаться на ногах, но не смог. «Пошли, маленький засранец!» Джесс вытащил его из комнаты за воротник куртки. Рики увидел лужу крови там, где он лежал. На полу гостиной остался кровавый след от пяток его ботинок. Собака на короткое время отвлеклась от миски с едой, но она гораздо больше интересовалась своим завтраком, чем избитым Рики Саймоном. «Ты сунул нос куда не следовало, приятель. Теперь тебе крышка. Отправишься следом за Уитни Ганьон и Тревором Бьючемпом». «Что? Что с ними случилось?» Рики закашлялся и выплюнул на пол сгусток крови. На лице Джесса отразилось удивление, как будто он не мог поверить, что Рики смеет задавать вопросы после того, как его избили до полусмерти. Но потом он усмехнулся, словно его забавляла мысль об откровенности. «Из Тревора сделали грушу для битья. Потом перерезали ему горло и сбросили в заброшенный колодец. Забросали землей и все дела. А девчонка? Мы немного развлеклись с этой цыпочкой, верно, ребята?» Он похотливо подвигал тазом и руками. «Пустили ее по кругу, да еще получили деньги за удовольствие». Смех. «Это было началом охотничьего клуба «Волчья стая», — ухмыльнулся Стью Генри. «Экстремальная охота. Нет ничего лучше, чем охотиться на девку с голой задницей, бегающей по лесу. Это куда лучше, чем отстреливать белохвостых оленей, а?» Рики подумал о логотипе со скаленным волком, описанном Тори, о наклейке на черном автомобиле, который столкнул их в реку. «В тот день мы подумали, что она растворилась в воздухе», — с мрачным хохотком заметил Стью. «Мы просто с дуба рухнули, когда в конце концов увидели, что преследуем оленя, а она исчезла возле этих руин, словно призрак. Как выяснилось, она все время была там. Заползла в дупло, да так и не выползла наружу». Эш громко стучал в дверь дома Рики, пока Бека стояла под падающим снегом и разговаривала с офицером из патрульной машины, стоявшей на другой стороне дороги. Эшу пришлось стукнуть еще несколько раз, прежде чем дверь открылась. Мать Рики появилась в дверном проеме, шатаясь и хватаясь за косяк для опоры. Эш протолкнулся в дом мимо нее, смахивая снег с лица. «Скажите, куда он уехал?» Она пыталась держать глаза открытыми, пока брела к кухонному столу. Потом тяжело оперлась о стол обеими руками. Бека и полицейские вошли следом. Коп вызывал по телефону сержанта Паркер. Его лицо было пепельно-бледным, и не без причин. Он проворонил своего подопечного. «Послушайте, у вас есть выбор», — обратился Эш к матери Рики. «Или ваши дети, или выпивка. Соберитесь, и тогда я смогу оказать помощь. Я помогу вам, но сначала вам нужно помочь мне найти Рики, а если вы предпочтете выпивку вместо детей, то я обращусь в социальные службы, и они заберут ваших детей. Все ясно?» Она шмыгнула носом, кивнула и вытерла сопли тыльной стороной ладони. «Где Луи?» Она дернула головой в сторону гостиной. Эш заглянул за фанерную стенку. Луи валялся на диване в бессознательном состоянии. Струйка слюны сочилась из его открытого рта. «Ладно, Луи отпадает. Вы можете назвать место, куда отправился Рики?» Она потерла лицо. «Думаю, Луи говорил, что это участок недалеко от старой шахты. Там еще есть маленькое форелевое озеро». Эш посмотрел на Беку. «Я знаю это место. Несколько раз проходил мимо, когда выслеживал зверей. Это как минимум полтора часа езды по дороге. Но если я вернусь к себе и возьму снегоход, то смогу добраться туда через лес с обратной стороны. Это займет не более 15 минут». Он направился к выходу. «Стой, Эш!» — сказала Бека. Он развернулся к ней. «Ты должен отойти в сторону». Полицейский поднял свой телефон. «Это приказ сержанта Паркер. Она велела предоставить дело на ее усмотрение». Эш гневно смотрел на них. «Я знаю, кто там живет. Рики в смертельной опасности, если он еще жив». «Кто там живет?» — спросила Бека. «Парень по имени Дигби Генри. Судя по слухам, он работает наркодилером для гангстеров на севере. Кстати, когда-то работал в правоохранительной системе. Его кузен Стью тоже околачивается там. Я имел стычку с ними, когда охотился на раненую пуму». «Вы не можете ехать туда», — заявил полицейский. Эш смерил его взглядом. «Почти ребенок, лет 20 на вид, с гладким розовым лицом. Паркер собирает оперативную группу». «И сколько времени им понадобится, чтобы добраться туда при таком снегопаде? Если эти ребята покинут ранчо вместе с Рики, то мы не сможем их найти». «Тебе нужно отойти в сторону, Эш», — повторила Ребекка. Эш взглянул на нее. Его душили противоречивые чувства, главным из которых было отчаяние. Кровь громко стучала в висках. В памяти всплыл образ бегущего ветра, сидевшего на вершине плоского холма. «Обещаю, я сделаю это. Я проведу Рики по этой тернистой тропе. Я умру на этом холме ради тебя». Эш встретился со взглядом Ребекки. «Я обязан сделать это. Я не могу остаться в стороне, поэтому собираюсь взять свой снегоход и поехать через лес. Так будет быстрее». Она открыла рот, но прежде чем успела что-либо сказать, Эш выбежал на улицу и скатился по крыльцу. Бека побежала за ним. Он забрался в свой автомобиль, и она последовала за ним, захлопнув дверь с пассажирской стороны. «Бека, поезжай!» Ребекка проверила свое табельное оружие. «Грейс вышлет поддержку».